Примените теперь к инстинкту тот закон, который мы открыли в макрокосме, что всякая инволюция предполагает эволюцию, и всякая эволюция – инволюцию. И вы увидите, что инстинкт – не что иное, как инволюционировавший рассудок. Таким образом, то, что мы называем инстинктом у людей и животных, состоит из свернувшихся или выродившихся произвольных действий. Произвольные же действия невозможны без опыта. Боязнь смерти у цыпленка, стремление утенка бросаться в воду и все непроизвольные действия человека – суть результаты прежних опытов, ставших теперь инстинктом.